Ольга Владимировна мою реакцию заметила и улыбнулась. Ее взгляд многое выразил. Шум внизу не сильно отвлек. Досмотрели запись. Она короткая, просмотр много времени не занял. Что ты хотел обсудить? Для начала перечислю факты. Первый раз, когда Исида прислала посланницу, та сгорела заживо. Я специально уточнил у Родиона. Останки нашли и смерть подтвердили. В следующие разы были другие женщины. Единственный случай, когда человек пришел второй раз, это сегодня. Следующее, что стоит отметить, я полностью заблокировал любые известные сигналы. К тому же это моя земля, а значит, переходы в радиусе полукилометра невозможны. А в радиусе километра я бы их засек, ничего не было, никто за нами не подсматривал. Могли наблюдать с более дальнего расстояния, могли, но как вы себе это представляете? Чтобы оперативно реагировать на мои слова, нужна хорошая видимость и передача сигнала, который вроде как передаваться не мог, если только Исида не пользуется какой-то уникальной, продвинутой технологией, что в целом возможно. Да, но я не верю в это. Посмотрите внимательно на мимику женщины. Я уже посмотрела. Она выглядит так, будто это и есть Исида. При этом эта женщина определяется как обычный человек, ни бес, ни ходок, ни одаренная. Так же было и с другими посланницами. К каким выводам ты пришел? А вот ради этого я и позвал вас. Хочу обсудить увиденное. Это была и не была Исида, задумчиво сказала Ольга Владимировна. Я тоже так подумал. Какой-то дар. Вы знаете что-то о способностях контролировать людей на расстоянии или вселяться в них? Не слышала. Разве что на уровне сказок, которым нет веры. Так-то в мире хватает всяких упоминаний о ведьмах, демонах, бесах и прочей нечисти, которой приписывались различные мистические способности. Если это контроль на расстоянии, то дистанция способности должна быть очень большой, учитывая те меры, которые ты принял. Значит, не контроль на расстоянии, хотя до конца этот вариант отбрасывать нельзя. Вселение, вы уже получили отчет, что продемонстрировал шестой, переход в нематериальную форму. У меня от этого до сих пор голова кругом и волосы дыбом, вздохнула женщина. Еще бы, эта способность сводила на нет любые меры защиты. Если существует кто-то подобный, то он может прийти куда угодно. Но я уже нашла зверей, у которых есть подобная способность. Призрачные гиены, их не видели несколько сотен лет. Проживали они в Африке. У организации есть мастер зверей, сказал я, сам не зная к чему. Тот случай, когда связь возможна, но чтобы понять, что именно этот мастер мог сделать, не хватает знаний. Хватает, кивнула Ольга Владимировна, включи еще раз запись. Рассмотрели видео во всех деталях, с остановками. Не было сомнений, что реакции спонтанные, а значит, принадлежащие самой Исиде. Или кому-то с достаточно высоким уровнем допуска, чтобы быть вовлеченным во все это, не рядовая посланница как минимум. Если эта Исида такая умная и хитрая, заметила Ольга Владимировна, то почему так глупо подставляется и дает заметить явную нестыковку? Я никогда до этого не применял технологию блокировки сигналов. Она и сама может в этом не разбираться, думая, что бутафорского наушника достаточно, и рассчитывать на то, что сработает инерция мышления и люди сами додумают. Это нужно быть неосторожной, наглой и самоуверенной, что вполне возможно в случае старухи, которая дурит людей. Ну, сколько-то десятков лет она это точно делает. Могла и зазнаться. Вспомнился старик Майер, который тоже аристократ, из влиятельной семьи и вообще тот, от кого запредельной тупости не ждешь. Но тем не менее в гордыне своей он ошибался и не раз. Рассчитывать на глупость врагов глупо. Не спорю, согласился я. Если исходить из того, что это не оплошность, то, что тогда? Демонстрация силы, попытка заинтересовать, или и вовсе я себя накрутил и придумал то, чего нет, все может быть, надо подумать, как использовать эту информацию, а что тут думать, ловить надо, мысли по этому поводу у меня были, рискованно, а что поделать, лучше быть готовым, чем не готовым, надо описать все варианты, какими Исида может общаться через других людей, а дальше я что-нибудь придумаю, когда она придет в следующий раз, впервые буду ждать ее с радостью. Исида переместилась, открыла дверь и вошла в кабинет основателя. Тот стоял у окна и смотрел на улицы города. «Как прошло?» – спроси он, когда женщина подошла. «Двояко. Что ты имеешь в виду?» – повернулся к ней мужчина. «Мне кажется, Соколов психически нестабилен. Даже так, поясни свои выводы. Мы на него долго информацию собирали, следили, составляли профиль. До этого конфликта он был другим человеком. Здесь же, такое впечатление, что слетел с тормозов, и дай ему повод, развяжет масштабную войну. Исида вспомнила, как они общались. Тот момент, та улыбка, от Соколова повеяло чем-то темным и опасным, что даже ее заставило испугаться. Он тебя напугал? Да. Тогда хорошо, что ты его не разозлила. Что случилось с шестым? Спросила Исида. Ей было известно, что тот погиб. Но как это произошло, при каких обстоятельствах, она не знала. Информация пришла от самого основателя. Чуть ранее он вызвал ее, сообщил новости и отправил снова предложить мир. Он решил уйти с честью, ответил мужчина. Исида поняла, что подробности не услышит. А еще она понимала, что основатель не сильно удивился смерти одного из хранителей острова. Глава 6. Не задавшийся отдых. На третий день отдыха я подметил, что усталость не проходит. На четвертый откровенно заскучал. На пятый чувство утомления оформилось во что-то более конкретное. Тогда же я закрылся в мастерской и взялся проводить эксперименты. То, что со мной происходило, было несколько нестандартным. В прошлой жизни я убивал и таких откатов не ловил. В этом же прослеживалась тенденция. Первый раз нечто похожее случилось, когда Катю и Софию похитили. Там тоже напряженный период вышел, который закончился истощением. Сейчас история была несколько другая, но схожая. Я не чувствовал себя энергетически истощенным. Сначала думал, что в этом дело обычная перегрузка организма, но нет, начинал понимать, что причина в другом. Я как будто для себя новый пласт жизни открыл, для изучения которого не оказалось инструментов. Задумался об этом, весь день ходил хмурый, хотя беспокоиться начало, успокоил ее, как мог. Заглянул к Ольге Гвоздевой и получил неутешительный вердикт. «Насколько я вижу», — сказала она после осмотра, — «ты полностью здоров, признаков физического истощения не наблюдается. И это странно, потому что визуально они есть. Давно в зеркало смотрелся, да мне супруга уже высказала по этому поводу. Бледный вид, круги под глазами, полопавшиеся капилляры. У тебя самого есть мысли, что с тобой? Предположение. К сожалению, самый просто вариант оказался неверным. Если нужна помощь, то я обязательно обращусь», — улыбнулся и заверил я женщину. Закончив прием, переместился домой, сразу в кабинет, где уселся за стол, достал блокнот и принялся набрасывать гипотезы. Мне было известно, что темные алхимики неспроста так назывались. При переходе через определенную черту их разум менялся, как и отношение к окружающему миру. Тогда я исследований не проводил, воспринимал все на уровне. Они плохие, гробят мир, их надо остановить и убить. Сейчас же, с позиции полученного образования, да и в целом значительно расширившегося кругозора, предположу, что изменения проходили на многих уровнях. Возможно, сам организм мутировал. Эту идею подтверждало то, что темные и внешне часто менялись. Кожа синела, вены проступали, глаза краснели, и это самое безобидное, что я встречал. Попадались преображения и похлеще, когда человек превращался в настоящего урода. Сейчас я выглядел как давно не спавший человек, хотя со сном был более-менее порядок, да и Гвоздева истощения не диагностировала. При этом признаки истощения имелись, да и на уровне ощущений я чувствовал себя не очень, что несколько странно, потому что если имеются внешние проявления, то и на физическом уровне это должно сказаться. Если только из-за регенеративных способностей бесов и общей укрепленности тела общее состояние не приводится в порядок. На этой мысли в животе заурчало, намекая, что надо бы подкрепиться. А вот и подтверждение. Аппетит и правда на удивление хороший в последние дни. Получается, организм самовосстанавливается, отсюда увеличение потребности в еде, и, пока он справляется, Ольга не видит проблемы, но она есть, на недоступном целителю уровне. Записал эти мысли и вернулся к размышлениям о первопричинах. Наивные суждения, что темные изменялись, потому что плохо себя вели, я всерьез не рассматривал. Ученый во мне разложил процесс на составляющие и попытался определить, что первично, а что вторично. Есть факт изменений, есть характерные действия разрушительного порядка, которые предшествовали этому. Причем последние надо раскладывать на несколько групп. Военные операции, убийства, повышенный стресс, сама алхимия и то, какой смысл для мира несло ее применение. Я хотел понять, какие именно действия вызвали накопление чего-то, что вот уже который день давит на меня изнутри. За точку основы взял энтропию. Так алхимики называли процесс разрушения, который накапливался в мире, а особенно в ходе некоторых практик. По сути, алхимия разрушения – это заигрывание с энтропией, как с одной из базовых сил Вселенной. Проверил себя на ее содержание и не удивился, когда обнаружил повышенный уровень, но не настолько, чтобы он стал причиной моего странного состояния. Дальнейшие эксперименты ничего не дали. Итак, и эдак я пытался найти хоть что-то, но не мог. При этом напряжение внутри нарастало, будто что-то требовало выхода. Мистика какая-то. Я даже начал подумывать, что на мой разум повлияли или как-то отравили. «Ты какой-то сам не свой», — заметила Катя, когда мы уже спать легли. «Сегодня первый день, когда гости разъехались. Я выдал им всем по мешку артефактов, люди Родиона тоже присматривают, но все равно боязно, как бы чего ни случилось. Только вот метания мои были связаны с другим. Да странные ощущения терзают в последнее время», — признался я. «Что за ощущения? Сам не знаю, на что похожи. Будто я наделал грязи и не прибрался за собой. Причем сам не заметил, и теперь где-то на периферии сознания засела мысль о грязной посуде. Так сходи и помой. Проблема в том, что эту посуду уже не помыть. Так найди другую». Я скосил глаза и посмотрел на Катю. Последнюю фразу она сказала сонным голосом. «Вот у кого нервы стальные, ни капли лишнего беспокойства». Прижалась ко мне, ногу закинула, сопит на груди. «Найти другую посуду». Звучит бредово, но почему бы нет? Стоило подумать об этом, как ощущения стали конкретнее. Появилось желание что-то сделать, да настолько сильное, что следующие часа три я уснуть не мог. Только к середине ночи кое-как уговорил себя отключиться. Утром отправил сообщение князю, что хочу встретиться. Тот долго не тянул, предложил увидеться в обед. «Здравствуй, Эдгард», — сказал он, когда я вошел в приемную. На этот раз встретились наедине. Даже странно, что нет вечно присутствующего Игната. Я сел в предложенное кресло, стоявшее у бездействующего днем камина. Лучше бы их подвинуть к окнам, там светлее и приятнее, но нельзя. По протоколу безопасности через окно недруги могли заснять важные переговоры. «Как самочувствие?» «Нормальное», — ответил я, сдерживая порыв поерзать в кресле. «Мне нужна земля. Вы обдумали это, КХМ?» Князь нахмурился. «Наверное, у него имелся какой-то свой план беседы. Может, он хотел обсудить организацию, последние события и последствия. Я это понимал, но не мог сдержаться, сам удивляясь тому, что со мной происходит. Уточню, что дело не в земле. Просто. Просто мне сейчас нужно какое-то дело, без сражения и всякого такого. Ты же вроде передал, чтобы тебя месяц не трогали». Короткая заминка прошла, и князь снова выглядел собранным и расслабленным, как человек, у которого все под контролем. «Лучший отдых – это смена деятельности. Так ведь говорят. Дома сидеть надоело. Возиться с обычными задачами – тоже. Хочу заняться чем-то новым. И для этого тебе нужна земля. На самом деле любые проблемные участки в государстве, но если это станет родовой землей, то я не сильно расстроюсь». Князь улыбнулся, показывая, что шутку оценил. «У меня было в планах наградить тебя официально. Выдавать за это сомнительный кусок земли, люди не поймут. Пусть не понимают. Если что, можно сказать, что я сам так захотел. Только вот князь не тот человек, который будет кому-то что-то объяснять. Не тот статус и положение у него. Но ничего, не зря во дворце живут и работают десятки человек. Найдется, кому нужные сведения передать. Мне подготовили список мест, где можно заложить город, но ты подумал над пожеланиями?» — терпеливо спросил князь. «Кажется, он решил, что я немного не в себе, а с психами, как известно, лучше не спорить. Дайте мне самый запущенный, дрянной и проблемный участок». «Прямо так?» «Да, если ты настаиваешь». Князь залез в ящик стола и достал папку. «Здесь подготовленные документы. Если территория подойдет, поставь подпись, и земля будет твоей. Не вся область, а та часть, которую сможешь облагородить. Устроит?» «Вполне». Я залез в папку и вчитался в сопроводительный документ, который описывал, что именно мне предлагают. «А во, да это и правда дыра. Беру». Если князь ожидал другой реакции, то я его разочаровал. «Как разберешься, КХМ, со своими делами?» Князь имел в виду вовсе не дела, а мое внутреннее состояние и не совсем адекватное поведение. «Зайди, есть ряд тем, которые нужно обсудить». «Хорошо». Я встал, поклонился, отошел на пару шагов и открыл портал. Эта пара шагов была сейчас максимумом вежливости, на который я способен. Руки чесались приступить к делу. Спустя час вместе с Катей я прибыл в указанную точку. Либо я чего-то не понимаю, либо это самая странная сделка в истории страны. Ну, выглядит не очень, соглашусь. Место, которое отдал князь, оно первое, что бросилось в глаза, это полчище воронья, разлетевшиеся, когда мы появились. Прыгнули мы сюда в броне, само собой, как минимум ради фильтрации воздуха, и то, что мы тут встретили, подтверждало, что решение было единственно верным. Второе, за что цеплялся взгляд, бескрайние горы мусора. И когда я говорю горы, это прям горы. Больше ничего я не разглядел, потому что отсюда был плохой обзор. Но я знал, что где-то дальше останки разрушенного поселения, горные щели и кратер. Когда-то здесь располагался нормальный город, не особо большой, не самый богатый, обычный. По крайней мере, так было написано в документах. Потом упал метеорит. Событие настолько редкое, что никто предсказать не мог. Упал для жителей не очень удачно. Значимая часть города была разрушена. Коммуникации тоже, много погибших и пострадавших. К тому же возникла непонятная аномалия, из-за которой люди начали болеть. Как итог, население эвакуировали. Выпало это событие на очередной период слабой власти, так что никаких организованных действий не предпринималось. Спасались, как могли. Аномалия исчезла лет через 10. Это заметили, но за восстановление городка никто браться не стал. По-другому решили использовать испорченную территорию. У нее еще и слава дурная возникла. Трупы-то далеко не все похоронили. Судя по описанию, если сейчас пройтись по улицам города, легко встретишь груды костей. Так вот, со всех ближайших окрестностей сюда решили свозить мусор. Не прямо в город, а рядом. Благо природе это не очень-то и вредило. Возникшая аномалия уничтожила большую часть растительности вокруг. Леса сгнили, озера обмелели или превратились в болото. «Ты правда хочешь построить город здесь?» — выделила Катя последнее слово. «Почему нет? Даже не знаю. Так сразу на ум и не приходит возражение. Все не так плохо. Если это не так плохо, то боюсь спросить, что в твоем понимании по-настоящему плохо?» «Правильно, лучше не спрашивай. Здесь не расползается ткань мироздания, а это уже хорошо. В переданных документах говорилось, что это место начало влиять на экологию ближайших городов. Вода хуже стала, смрад доносится, стаи ворон налетают. А там не указано, почему этим никто не занимается», — спросила Катя. «Потому что руки до сих пор не дотянулись. Типичная проблема управления любым крупным предприятием. Даже на простом уровне редко возникают ситуации, когда нет проблем и нечего улучшать. В масштабах страны и того хуже. Приходится выбирать те проблемы, которыми необходимо заняться в первую очередь. А вот такие задачки простаивают, потому что до всего не дотянуться. Если серьезно, ты сможешь сделать с этим что-то?» — спросила Катя. «Постараюсь. А если без ложной скромности, постараюсь превратить это место в цветущий край. И в договоре указано, что ты получишь столько земли, сколько сможешь облагородить. Именно. Тогда, если получится, то да, наша семья получит неприлично большой кусок родовых земель, а ты — репутацию человека, который может превратить помойку в конфетку. Типа того», — улыбнулся я под шлемом. «Снимать его здесь не рискнул. Ты можешь идти», — сказал я Кате. «Дальше сам справлюсь. Тебе точно помощь не нужна? Найди архитекторов, имеющих опыт в строительстве городов». Катя замерла, обдумывая сказанное. «Что же, когда выходила за тебя замуж, я была уверена, что скучно не будет. Иди уже», — рассмеялся я. «Предоставь грязную работу мужу». Оставшись один, я впервые за последние недели не то чтобы почувствовал себя хорошо, скорее ощутил правильность происходящего. И это было странно вдвойне. Я готов понять усталость, готов понять переизбыток насилия и психическое напряжение. Но вот чтобы нечто изнутри направляло меня на... А на что, собственно? Постарался выделить, что так привлекло меня на этой земле, и пришел к выводу, что возможность улучшить какую-то часть мира. Да, есть над чем подумать, но позже. Сейчас делом займусь. Замерил уровень энергии. Здесь он оказался катастрофически низким, что осложняло задачу на порядок. Ничего страшного, этот вопрос тоже решаем. Свалка никому фактически не принадлежала. А если быть точным, отныне принадлежала мне. Поразительное расточительство. Имею в виду не то, что мне это передали, а то, что никто до этого не догадался использовать ее. Это ведь такое количество различных элементов, металлов и сплавов, что страшно представить. Для начала создал большую печать сбора энергии. Использую ее как подзарядку, потом еще подобных насоздаю и выстрою сеть. Потом провел полноценный анализ территории, начиная с того, какие металлы и вещества встречаются среди груд мусора, и заканчивая тем, какой уровень мировой энтропии накопился в этом месте. Высокий. Это место идеально подходит для того, чтобы создать язву, ну, или червоточину, как еще называют раны на ткани мира. Достаточно провести парочку темных ритуалов, и готово. Хорошо, что здесь не бродят темные алхимики. Вторую большую печать сделал под сбор энтропии. Сейчас понимаю, что это тоже разновидность энергии, но разрушающего типа, а не созидающего. Вот бы придумать печать конвертации энтропии в созидание, и тогда получится вечный источник энергии. Мечты, мечты, нарушающие основной закон алхимии, гласящий, что у всего есть цена. Пока печать собирала то, что накопилось в округе, набросал поддерживающие печати на земле и пошел заниматься свободной трансформацией, отделяя одни материалы от других. Провозился до самого вечера, закончил, когда стемнело. Прикинул свою скорость, объем работы, понял, что так до скончания времен буду возиться. На этой ноте переместился домой, оставил броню в восстановленном гараже, поздоровался с женой и отправился в ванну отмокать. Надо бы еще сделать блок для очистки брони, а то я с собой такой смрад принес, что жена бы меня точно выгнала за подобные шутки. Минут через пять в ванну заглянула котя, в халатике, красном и коротком. Мысли сразу свернули с тяжких дум о судьбах мира на вещи более приятные и прозаические. Хороший признак, вроде отпахал весь день, а усталости не чувствую, наоборот, душевный подъем. Я тебе перекусить принесла, сыр, шоколад и вино, да, заскочила сегодня в наши любимые места, решила тебя побаловать. Как знала, что поздно придешь, что бы я без тебя делал. Сегодня был тот редкий случай, когда я позволил себе расслабиться и залез в ванну с солью и пеной. Котя присела рядом у бортика и поставила передо мной поднос. Он не в воздухе повис, само собой. Поднос-то специальный был, как раз чтобы на ванну ставить. Как прошел твой день? Типично для первых дней в любом большом начинании. Я подхватил кусочек сыра и закинул в рот. Это когда конца края не видно? Ага. Следом за сыром последовал шоколад. Котя отпила немного вина из бокала, поставила его на пол и перешла мне за спину. Ванну я специально для супруги создавал. Она стоит вдали от стен. Можно сказать, что почти посередине комнаты, напротив окна. Материал особенный. Я там по полной наалхимичил, чтобы тепло быстро набирало, а удерживало долго. Окно тоже непростое. С той стороны ничего не видно, а с этой неплохой вид. Правда, сейчас видна лишь выжженная земля. Но что поделать, жизнь сложная штука. Лишние мысли как-то быстро улетучились, когда котя начала массировать мне плечи. У высших бесов пальчики стальные, хорошо проминают. Ну а там, слово за слово, жена оказалась в ванне рядом со мной, а об остальном история умалчивает. На второй день я занялся оптимизацией своей работы. Если обобщить задачу, мне нужно разобрать гору мусора на составляющие, забрать ценное и уничтожить ненужное. Это можно сделать последовательно, участок за участком, а можно набросать печать побольше, такую, которую я еще не создавал. Но если я планирую строить город, где в основе будет лежать сложная алхимическая система, то надо же с чего-то начинать. Спустя два дня, открыв проход в небо, глянул с высоты на то, что получилось. Отсюда был хорошо виден получившийся узор. Печать окружала всю свалку. Сил я угрохал в это немерено, зато, если получится, разом решу проблему. Свалку опоясывал круг. Внутри него расходились линии, которые я прорубил прямо в грудах мусора. Это была самая неприятная часть. Неожиданно больше всего проблем доставила живность. Вороны и крысы. Последние так и вовсе мутировали во что-то странное. Некоторые особи достигали размера собак. Я прислушался к себе и решил, что их уничтожение не будет чем-то уж совсем плохим. Скорее наоборот, поможет этой части мира прийти в норму. Поэтому сейчас в печать была встроена еще и функция уничтожения злобных тварей. Заряжаться все это будет с неделю. Энергии здесь дефицит, и я пока не выстроил систему, чтобы это исправить. Хороший вопрос для исследований, почему здесь энергии мало, а в городах много. Надо сделать пометку, чтобы изучить этот вопрос глубже и провести замеры в различных местах. Как закончил с первым этапом работ, день отдохнул, провел его дома. Один раз заглянул, чтобы проверить, не появились ли сбои. Тройку правок внес и вернулся. На следующий день отправился к Ольге Гвоздевой. Встретились с ней в целительском центре, где она разгребала накопившиеся дела. «Без обид, Эдгард», — сказала она после приветствий. «Но работы и правда много. Давай сразу к делу. Я ищу тех, кто может работать с растениями. Что именно делать? Ты же не про огородников спрашиваешь, чтобы рассаду на следующий сезон выбрать? Нет, про трансформацию растений. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Всегда была вероятность, что нас слушают, поэтому иногда мы общались намеками. В частности, говорили про нашу работу по изменению человеческих организмов и усилению потенциала. Ольга в этом хорошо разобралась, и, благодаря ей, я продвинулся в своих изысканиях. Для чего? Откинулась она на спинку белого кресла. Мне родовой земли подкинули. Там с растениями плохо. Хочу засадить. Так, а в чем проблема? Ну, во-первых, мне нужна помощь, чтобы выстроить экосистему, которая не загнется в тяжелых условиях. Во-вторых, мне еще много чего было нужно, в том числе хотелось бы начать работу по изменению растений. Я хотел совместить растения и алхимию, а если быть точным, то создать несколько новых видов, которые помогут решать конкретные задачи, такие, как выработка энергии, очищение пространства вокруг. Ну и я пока слабо представлял возможности этого направления, чтобы точно сформулировать дополнительные цели. То есть тебя интересуют одаренные, способные изменять растения, догадалась Ольга. Да, я подумал, может, ты знаешь что по этому направлению. Не знаю, разбила она мои надежды. В теории такие могут существовать. Также в теории такому могут научиться обычные целители. Но она развела руками. Понятно, никто особо не заморачивался на эту тему и тем более не хотел класть всю жизнь на изучение растений. Выгоднее пройти протаренной дорожкой и стать целителем. Без хлеба точно не останешься. Тогда, получается, я зря тебя отвлек. Почему же? Давай так, я как дела разгребу, подумаю над твоим вопросом. Поспрашиваю коллег, может, что или кого найду. Спасибо. После Ольги встретился с Августом. Вообще, я просил меня не трогать месяц, чтобы разобраться в себе и переключиться с режима войны на мирный лад. Но наследник князя написал, спросил, что и как, а я, подумав, не стал ему отказывать. Все равно несколько дней свободных есть, так почему бы и нет. Собственно, встреча свелась к фразе «Эдгард, все готово, ждем только тебя». Под все имелся в виду проект «Порталы для обычных людей». «Не вопрос», — ответил я, — «но у меня новое условие». «Какое?» — свел парень брови, ожидая подвоха. «Сделаем проходы через единую зону». «Так это обсуждали уже. Не проблема», — Август успокоился. «Да, но это место будет на моей земле. На новой?» Вот теперь он снова нахмурился. «Ага, но там же. Печально, не то слово. Но ты удивишься, когда попадешь туда. Да и построим отдельное здание, чтобы люди не видели, что вокруг. Пока не видели. Потом, надеюсь, будет на что посмотреть. Что ты там задумал сделать? Приходи через пару недель, увидишь. Да я и сейчас могу заглянуть». «Загляни», — улыбнулся я. Ходока от любопытства никак не остановить. Место он знает, сможет туда переместиться в любой момент. «Так, но погоди, стройка займет много времени. Думаю, это произойдет быстрее, чем ты думаешь. Надо только хороших строителей найти. Как-то ты слишком оптимистично на это смотришь. Просто я сам буду строить». Август растерялся. «В открытости есть свои плюсы», — подмигнул я ему. «Кстати, может, подскажешь хороших архитекторов? К Кротовым обратись. Правда, они занимаются масштабными стройками, но вдруг тебе подойдет». «Хорошо, загляну к ним». С Сергеем Кротовым меня связывали специфические отношения, которых вроде нет, а вроде есть. Когда-то Коршунов убил его сына, Адама Кротова, а я убил Коршунова. По крайней мере, надеюсь на это. Вот и получается, что до этого мы пересекались только на званых ужинах, в лицо друг друга знали, но тесного знакомства не водили. Тем не менее выход на него у меня был. Через супругу. Катя знала чуть ли не всю аристократию, глав родов уж точно. Я связался с ней и попросил организовать встречу, заодно спросив, будет ли нормальным предложить работу им. На что девушка ответила, что да, заодно и подробнее рассказала про то, как они работают. Если кратко, то Кротовы в основном занимались государственными заказами, но при этом имели дочерние компании, которые работали с проектами поменьше. То есть выполняли заказы для аристократов и частных лиц, кому нужно было построить здание, район или что-нибудь масштабное. Встретились мы следующим вечером, у них дома. Нас с Катей пригласили на ужин, так что пришлось залезать в костюм. Для разнообразия не бронированный. О самом вечере и сказать-то нечего. Он для меня как-то незаметно прошел. Ужин, еда, красивый дом, разговоры ни о чем. Как закончили эту часть, Сергей Кротов пригласил на разговор. Ну, наверное, это можно назвать библиотекой. Книг здесь было много. А еще стандартный набор в виде дивана, кресел, камина и бара. Он налил нам выпить и уставился на меня, выжидая, что я озвучу тот вопрос, с которым пожаловал. Сам глава рода выглядел, как упитанный человек, плотно сбитый, гладко выбритый, с короткими черными волосами, не самый высокий и с угловатыми плечами. Иначе говоря, он не был бойцом. Те аристократы, которые плотно налегали на физическое развитие, выглядели совсем иначе. А этот скорее похож на зажиточного купца. Ну да ему можно, не всем же войной заниматься. Начал я издалека, сказал пару любезностей, поблагодарил за ужин. Мне было неизвестно, в курсе ли Кротов, что я прикончил Коршунова. Князь ему мог и не сказать, или, наоборот, сказать, чтобы успокоить мужчину. Как-никак, он сына потерял. Да и не только сына, там вроде как много погибших было. Коршунов жестоко поступил, превратив Адама в живую бомбу и отправив домой. Спасибо, что приняли так быстро. Задача, с которой я к вам пришел, строительство города. Города, удивился мужчина, небольшого, скорее всего, исследовательского городка, а заодно большого логистического кластера. Под логистикой вы подразумеваете новую технологию стационарных порталов? Да, я ее автор. Тут я тоже не знал, что ему известно. Слухи-то разошлись, что неудивительно. Возможно, Кротов даже работал с этим проектом, подготавливая структуру. Ожидаемо, улыбнулся мужчина. Как и то, что на этот раз он не сильно удивился. Кротовы – это род, который входит в клан Медведевых, а значит, уровень информированности у них выше, чем у рядовых аристократов. Но, Эдгард, я пока не совсем понял, что именно вы хотите, в том числе от меня. Пока мои планы на уровне идеи, я приступил к ее реализации, но сами понимаете, за пару дней такое не решить, поэтому сейчас я ищу подрядчиков по тем вопросам, которые передо мной встанут. Во-первых, нужен проект самого города. Замечу, что он будет довольно особенным, но эти детали я готов рассказать в процессе самой работы. А пока обозначу, что пожелания у меня будут странные. Насколько, сложно сказать, не вдаваясь в подробности. Уточню, что пожелания касаются общей геометрии и расположения зданий. Это не так уж страшно, надеюсь. И все же, Эдгард, построить город – это глобальная задача. Но сейчас у вас, как понимаю, есть локальные вопросы. Да, для начала нужно здание для перехода между порталами, с возможностью контроля. Причем нужно быстро, насколько это возможно. Для чего требуется проект? Такие дела быстро не делаются. А если очень нужно? Посмотрел я на Сергея. На это он вздохнул и поджал губы. Ну да, глупо, наверное, выглядит. Приходит молодой парень и говорит: «Мне нужно быстро». Если очень нужно, то всегда есть варианты, но они дороже стоят. Я готов платить за скорость, не в ущерб качеству, разумеется. Как вариант сделать масштабируемое здание и постепенно его достраивать? А где будет располагаться город? Я назвал место, чем вогнал Кротова в легкий внутренний раздрай. Но там же, да, там все плохо. Я сделаю так, что станет хорошо. Ну, вы парень талантливый, сказал он с хорошо скрытой иронией. «Если будем работать с вами, то сами увидите», — ответил я спокойно. Мой вопрос был к тому, что, есть ли там коммуникации, электричество, вода, дороги. Последние заменяются порталами, а первые два пункта. Я думал договориться с кем-то из соседних городов, чтобы протянули трубы. Старые не думаю, что получится восстановить. Молодой человек, не удержался Сергей от предубеждений, кажется, вы недооцениваете масштаб работ. Разумеется, я же никогда не строил города. Он отпил из стакана, подумал, побросал на меня многозначительные взгляды, снова подумал и перешел к конкретике. Проще всего разобраться на месте. Давайте я пришлю к вам своего человека с командой, они осмотрят место, запишут ваши пожелания, а дальше будем думать, что с этим делать. Хорошо, возможно это сделать через неделю, думаю, да. Я уточню, что у нас по расписанию и позвоню. На том и договорились. Глава 7. Организация работ. Сменив одну деятельность на другую, работу с землей на переговоры, Через 3 дня я устал от этого и вернулся обратно. Проверил, как работает печать и сколько энергии собралось, взялся докручивать все это, но тут ко мне нагрянули гости. После разговора с Кротовым я всерьез задумался о том, как обеспечить город всем необходимым, водой и электричеством в первую очередь. С водой проще. Пусть окружающая среда и загрязнена, но я смогу создать систему фильтрации. Сразу большие запросы она не удовлетворит, ну так и сейчас здесь нет людей, кроме меня. Выстрою постепенно. Со вторым вопросом сложнее. В том, как вырабатывают электричество, я разбирался на уровне дилетантов. Знал про электростанции и догадывался, что, если делать здесь что-то свое, это усложнит проект еще в десятки раз. Как вариант, можно протянуть кабель из ближайшего города, что в целом должно быть возможно и не архисложно, потому что сообщение с ним есть. Мусор же как-то свозит. Дороги имеются, вот вдоль них и можно протянуть. Ну, наверное, надо специалистов подключать. В планах было встретиться с теми, кто за это отвечает в ближайших населенных пунктах, в частности с мэром города, но он сам меня опередил и явился сюда. О нем я на тот момент ровным счетом ничего не знал. Поэтому, когда увидел незнакомого ходока, несколько напрягся. «Эдгард Соколов», — позвал он, — «я Дмитрий Дроздов». Имя мне тоже ничего не говорило, поэтому несколько минут ушло на объяснение. Дмитрий рассказал, что узнал про то, что теперь эти земли обрели статус родовых, а значит, у него прибавилось проблем, потому что мусор-то куда свозить, он об этом не говорил, но я и так догадался, что узнал мужчина об этом пару дней назад как минимум и потратил это время на наведение справок, и, видимо, счел, что со мной лучше не ссориться и как минимум сначала познакомиться. Может, он и просто адекватный, конечно, что было бы хорошей новостью. Да, вы правы, это теперь проблема. То, как здесь поступали с мусором, неприемлемо. Придется что-то думать. Сам Дмитрий выглядел. Чем-то он мне Кротова напомнил. Разве что попроще. Сергей вращался в самых верхах, а этот тип, ну, провинциальный аристократ с индексом опасности 60, что не так уж много. Посредственный ходок. Да и про фамилию я его ничего не слышал, что тоже показатель. Царь и бог у себя в городе, а по меркам страны аристократ средней руки. Забавная ситуация. Кстати, получается, я, с одной стороны, всего лишь один человек и большой семьей похвастаться не могу, с другой, приближенный князя, которому родовую землю подкинули, да и достаточно нашумел. Забавность же в том, что так сразу и не скажешь, кто выше по положению. Мне с ним ссориться смысла нет, как-никак, будущие соседи. Ему тоже лучше озаботиться о мире, а то мало ли, чем это закончится. Повисла пауза. Я обозначил, что Дмитрий не ошибся и что теперь действительно есть проблема. Надо, кстати, у князя узнать, какие есть протоколы по работе с мусором. Здесь-то понятно. Решали, особо не напрягаясь. Но ничего, придумаем что-нибудь, сказал я. Как раз хотел встретиться с вами. Хорошо, что пришли. По какому вопросу? Электричество. Мне нужно электричество. Не сказать, что ему понравилась тема. Обсудили. Он обещал подумать. Я тоже обещал подумать насчет мусора. Это для мэра он проблема, а для меня возможность. Сейчас печать запущу, и посмотрим, насколько это стоящее дело. Кстати, остановил я, когда он уже собирался уходить. Посмотреть не хотите? На что? Осторожно спросил Дмитрий. Как я поступлю с мусором? А вы с ним что-то делаете? Ага. Пожалуй, можно, бросил он взгляд на часы. Но так, скорее чтобы показать свою занятость, а не потому, что по-настоящему спешил. Тогда смотрите, общались мы в стороне от куч, что ему удовольствия не добавило, то и дело морщился. Я-то в броне, сделал шлем прозрачным, чтобы говорить удобно было. Запаха не чувствую, а Дмитрию отдуваться приходится. Сам факт того, что он приперся в это место, о многом говорил. Видно, сильно его мой приход смутил. Печать не была полностью готова, но и того, что есть, хватит для демонстрации. Внешне я ничего не сделал, но закладку активировал. Прокатилась незаметная глазу волна энергии, которую я прочувствовал и от которой даже через броню мурашки побежали, и завалы мусора принялись трансформироваться. Сложнее всего в печати было прописать условия, чтобы одни элементы отделялись от других и притягивались друг к другу в заранее размеченные места. Выглядело красиво. Сам не ожидал, что так получится. Где-то половину свалки, а это очень приличная территория, распылила, и из поднявшихся облаков принялись формироваться завихрения. Дмитрий отшатнулся, и я его за локоть придержал, чтобы не упал, а то конфуз случится. Кому понравится, если его запомнит валяющимся на заднице. Действо заняло около 3 минут. В итоге получилось чуть больше 20 сгустков кучек. Какие-то больше, какие-то меньше. Не так уж много, как хотелось бы, зато свалка перестанет отравлять местность. «Что это было?» – спросил побледневший Дмитрий. «Исправляю ошибки человечества. Но как? Я одаренный». А, было видно, что он ничего не понял, но и ума догадаться, что объяснений лучше не будет, хватило. «Не буду вас больше задерживать. Подумайте над тем, что обсуждали. Загляну к вам в ближайшие дни». Дмитрий закивал и переместился. «Я не стал этому препятствовать», убрав блокировку там, где он стоял. Сам же пошел изучать то, что наделал. Через 3 дня я разобрался со свалкой. После этого меня натурально отпустило. Ушло напряжение из тела, и я задышал свободнее. Желание построить здесь что-то новое никуда не ушло, но спешка и требование немедленно сделать что-то для мира снизились. Эти ощущения я записал в дневник, чтобы проанализировать, а сам переключился на другие, тоже важные задачи. Кажется, у меня снова начался тот период, когда дел больше, чем часов в сутках. Договорился с Родионом и получил доступ к 2 пленникам. Сначала заглянул к пойманной убийце, который руки отрубил. Сейчас я чувствовал в себе достаточное спокойствие, чтобы не прибить ее. Содержалась она в обычной тюрьме. Как рассказал Родион, с ней много проблем было. Она умела разрушать материю и являлась ходоком. Приходилось постоянно кому-то дежурить, чтобы не сбежала. Единственное, что облегчало задачу, отрубленные конечности. Вместе с этим ее способности упали на порядок, а так не факт, что удалось бы удержать. К ней я решил заглянуть по нескольким причинам. Первое, чтобы изучить ее способности и выработать защиту против подобного. Вторая дополняла первую. Очень уж Родион просил что-то с этим сделать, потому что подобную личность трудно удержать в застенках. Когда вошел, я увидел совсем не того человека, которого запомнил. Бледную тень скорее. Руки отросли, но наполовину, по локоть. Вместе обрубков виднелась красная кожа. Пример того, чем отличаются потомственные аристократы от раздутых препаратами бесов. Будь она по-настоящему сильной, давно бы отрастила конечности, несмотря на прижигание. Явился я сюда в своей броне. Не потому, что опасался чего-то, хотя бдительность терять не стоило, а потому, что притащил на броне несколько исследовательских модулей. «Ты», — сказала она с безжизненной интонацией, — «сразу узнала. Приятно. Тебя уже научили хорошо вести себя», — женщина оскалила зубы. Она называла себя Урсой. Прозвище, настоящего имени сказала, что не знает. Если отбросить эмоции, любопытная в некотором роде личность. Родители не установлены. Сирота. Предположительно смесь европейской и африканской крови. Кожа цвета молочного шоколада, но сейчас это смотрелось не экзотично, а мусорно. Тьфу ты. Кажется, слово «мусор» ко мне основательно прилипло. Ты можешь прямо сейчас отомстить. Примени свою силу на мне. Меня за это накажут. Не в этот раз. Не верю. Говорили мы, кстати, на английском. Причем у нее речь была не очень поставлена, с сильным акцентом. Ты смогла обойти мою защиту. Мне это интересно, подошел я к ней. Поэтому хочу изучить твою силу. А еще ты проникла в мой дом, взорвала его и пыталась убить моих близких. Поэтому, я согласна, дернулась Урса, и попыталась атаковать. Я уловил смутные колебания. На секунду показалось, что на меня хлынула волна чего-то нехорошего. Коснулась доспеха, но стекла вниз и рассеялась. Урса расстроенно поджала губы. Мои силы ослабли, в ее голосе прозвучала обида. Я не обратил внимания, изучая те показатели, которые снял. Броня хорошо справилась, это радует. Но она и до этого не подводила. Хотя же бой с этой женщиной выдержала. А кое-какие защитные системы в доме, нет. Сейчас я хотел изучить ее силу на более глубоком уровне. Потом выработать методы защиты и опробовать их. Не расстраивайся, мы только начали. Почему-то этим словам женщина вовсе не обрадовалась. Получив новые данные, я вернулся домой и взялся за расчеты новой системы защиты. Очень уж мне не понравилось, что убийцы смогли проникнуть в дом. Этого в принципе не должно было случиться. Надо бы доработать систему оповещения, если какая-то часть контура разрушается. Так и пошли следующие дни. Я занимался домом, укрепляя его, занимался новой землей, подготавливая там все, встретился с командой Кротовых и обсудил с ними проект, открыл для Августа несколько обычных проходов в столице. По словам парня, проходами в ближайшие дни будут пользоваться аристократы, бизнесмены и различные служащие. Еще, кстати, один важный момент. Аристократов мало относительно обычных людей. Ходоков мало относительно аристократов. Тех, кто умеет перемещаться на дальние расстояния, еще меньше. Вот и получается, что стационарные порталы – это хорошая возможность много для кого. Август обмолвился, что готовит проект для бизнесов и элиты, пояснив, что с них-то как раз можно деньги по полной трясти. Ну и не забыл напомнить, что на броню копит. Броней я тоже занимался, как своими комплектами, так и на заказ. Те-то никуда не делись. Война войной, а обязательства надо выполнять. Отправил еще сообщение к Найтам, чтобы заглянули на обновление. Заглянули. Сам глава рода и заглянул. Мило пообщались. Обновил ему броню и честно предупредил, что некоторые одаренные могут доставить проблемы и что лучше об этой информации не распространяться. То, что у их противников тоже броня появилась, не обсуждали. Кнайт-старший не стал поднимать тему, чем удивил. Из важного. Продолжил заниматься с Катей, помогал ей раскрывать потенциал. Еще пару уроков с Киром провел. Как-то так и прошел месяц. От организации новостей не было. Накал страстей в мире тоже снизился. Я не особо обращал на эту часть жизни внимания, но, судя по тому, что никто не нападал и новостей о сражениях не проходило, ситуация стабилизировалась. «Давно не заходила», — сказал Анастас, когда появилась Ольга. «Дела», — отмахнулась она. «Ты сегодня один ужинаешь?» «Как видишь», — мужчина развел руками. «Жена уехала к родственникам, Август носится с новым проектом, а я вот один сижу. Главное, чтобы не грустил», — улыбнулась женщина. «Как дела?» Между братом и сестрой имелось негласное правило, что во время ужина они обсуждают дела домашние, насколько это возможно. Поэтому и вопрос подразумевал именно это. «Как сын, как жена, что в целом нового?» Посидели, пообщались, а под конец ужина Анастас поднял другую тему. «Видела уже, что Соколов наделал?» «Нет, даже не слышала». «Что там? Про землю ты в курсе?» — сказала утвердительно мужчина, а женщина кивнула. В этот момент она посмотрела на десерт, от которого отделила кусочек и закинула в рот. За неделю он избавился от свалки. «Всего неделю?» – заинтересовалась она. «Ага». Расщепил ее на составляющие. Собрал сколько-то тонн различных материалов. Мне фотографии да и после показывали. Впечатляет. Не удивил. Я и так знала, что он свободно работает с материей, но не в таких же объемах. А там большие объемы, мусора лет за 50. «А-а», – протянула Ольга и задумалась. «Ну и хорошо. Попроси его сделать типовое решение, и проблема свалок в стране решится. Думал уже об этом. Посмотрим, что парень скажет». «Ты говорила с Катей, о чем?» Ольга сделала вид, что не понимает, о чем речь. «О внуках. Пора бы уже кому-то и бабушкой стать», — говорила. «А ты с Августом?» — засиделся парень. «Давай его женим. Это чуть позже, и, поверь, ему не отвертеться». «Да я и не сомневалась, что Катя ответила». Князь был не прочь поприпираться с сестрой, но и про свой интерес не забывал. Сказала, что как только, так сразу. «Мне кажется, они что-то скрывают. Боюсь представить, что можно скрывать в таком вопросе. Соколов не может иметь детей?» Князь задумался над этой перспективой и понял, что не может так сразу решить, нравится она ему или нет. С одной стороны, стране нужны одаренные вроде него, а с другой, как-то раньше спокойнее жилось. «Да, определенно, спокойнее. Не знаю», — ответила Ольга. «У меня сложилось впечатление, что они к чему-то готовятся. Еще у Кати режим дня изменился. Она убивается на тренировках, загружает себе каждый день. Правда, как сейчас, я не знаю, она уволилась и перешла работать к мужу». В последних словах прозвучала обида, но Анастас не стал заострять на этом внимание. «Тогда не будет сюрпризом, если они нас в очередной раз удивят». «Да уж», — хмыкнула женщина, разбираясь с остатками десерта. «Сегодня Виктор Моржов был одет в шерстяное пальто, которое дополнял объемный шарф. Выглядело стильно». «Привет, Эдгард», — пожал он мне руку. «Как жизнь?» «Встретились мы с ним на той точке, где должен открыться проход. За прошедшее время Моржовы подготовили все со своей стороны. Я со своей частью немного запоздал, но пара бессонных ночей, и расчеты закончены. С Виктором, кстати, мы все это время не виделись. Если возникали вопросы, решали по телефону. Тоже просчет с моей стороны. Надо было заглядывать и готовиться, но, как вышло, Так вышло. Придется сейчас исправлять упущенное. Поболтали немного, поподшучивали друг над другом на тему детей, а то оба женатые, серьезные молодые люди, а столь важным вопросом пока не озаботились. Я тогда пойду, проконтролирую пару вопросов, а ты можешь, ну, делать то, что собираешься делать, сказал он после беседы. Давай, ты же помнишь, что первую неделю трафик ограниченно запускать будем и держать все под строгим контролем. Конечно, безопасность у нас на первом месте, как говорит отец, а говорит он это часто, лучше медленно, но верно, чем быстро, но глупо. Согласен, Виктор ушел, а я направился к намеченной точке. На первом месте, где сейчас август находится, все уже сделано. Осталось, я запустил алхимический комплекс, и портал открылся. Прошло без осложнений, как-то даже буднично, ну и хорошо, что так. Сама арка портала была обрамлена металлическим корпусом, в которой основные печати и находились. Еще несколько комплексов я расположил в округе, под землей, чтобы они энергию собирали и переправляли сюда. Отдельный исследовательский модуль стоял под самой аркой. Он будет собирать всевозможные данные, которые я буду снимать раз в день и анализировать. Тоже работы прибавится. Как оптимизирую процесс, надо будет подготовить сотрудников, чтобы они сами смотрели, а меня вызывали, если только сбой произойдет. Открытие как-то буднично произошло. Не было журналистов, широкого освещения в прессе, толп народа и демонстративного разрезания ленточки. От последнего я отказался. Попросил Виктора, чтобы без всякой шелухи, потому что я не хотел время тратить. Сам он тоже не особо желал заморачиваться, чтобы дополнительно что-то организовывать. Мелькнула мысль, появились ли уже здесь шпионы и сколько представителей различных группировок за нами наблюдают, но выяснять это не стал. Пусть люди Родиона этим занимаются, не зря же свой хлеб едят. Разобравшись с запуском проходов для транспорта и договорившись с Августом, что следующий запустим через 2 недели, остаток дня занимался своими делами, а на следующий участвовал в открытии узлового здания. Особо не заморачиваясь, места, где будут сходиться несколько порталов, решили назвать узлами. Первый расположен в столице, и там 3 действующих портала, ведущих в различные уголки страны. Второй откроется на моей земле. Здание я возводил собственными руками. Почти. С помощью алхимии выплавил коробку по тому проекту, что на скорую руку предоставили архитекторы Кротовых. Перед ними стояла задача, чтобы при большом потоке людей было удобно проходить через здание, задерживаясь там не дольше, чем на пару минут. Основная задержка и контроль планировались на других сторонах, отпускающие и принимающие. Здесь же единственное, что будут спрашивать, это опрос о намерениях, чтобы зафиксировать ответ и направить человека. Еще, может, систему защиты встрою, пусть всех бесов, ходоков и одаренных помечает и заранее предупреждает. Само здание рассчитано на 9 проходов, каждый размещен в отдельной, небольшой комнате. Оттуда выход в большой зал, откуда можно попасть в другие залы. Точек пока 5 подключим, еще 4 про запас. Самое то, чтобы обкатать систему. Катя сейчас занималась регистрацией документов, чтобы наша фирма, «Соколиные пути», официально нанимала людей для обслуживания этих комплексов. Чтобы возвести здание, пришлось закупить много камня. Доставил его с помощью порталов и грузовиков, которые его сюда и привезли, а я их потом вернул обратно. А дальше с помощью трансформации создал коробку и, как было готово, запустил туда бригаду, чтобы ремонт сделали. Работали по принципу, чтобы с виду было красиво, ориентируясь, в первую очередь, на скорость. Так что это здание полноценным назвать пока тяжело. Свет запитывался от генератора. Линию передач пока только начали тянуть от города, с чем пришлось отдельно разбираться. Что-то мэр города не сильно воспылал энтузиазмом, и пришлось тупо заплатить, чтобы его ведомство сделали, что надо. «Ну, вроде работает», – протянул Август, стоя в центральной комнате. «Вроде да», – ответил я. Последний проход был запущен, на других концах люди уже работали. Пока все идет по плану, если не считать одной сложности. Проходы требовали подпитки, а в этом месте с энергией плохо. Того, что я наскреб, едва хватало на поддержание системы. Но ничего, придумаю что-нибудь. Если не выходить на улицу, тут симпатично, огляделся парень. Свежий ремонт, а на улицу выйти нельзя, потому что улицы еще нет. И взвалил же ты на свою шею ношу. Трудности закаляют мужчину. К Как станешь князем, узнаешь. Ой, ладно тебе, отмахнулся он. Мне и с этим проектом тоже повозиться пришлось. Страшно представить, через что отец каждый день проходит, чтобы государством управлять. Ничего, взрослая жизнь совсем рядом. Крепись. Эд, хватит этих шуток, закатил он глаза. Я печенкой чую, что отец подумывает, как бы меня женить. Так это же хорошо. Давай, пошути опять на эту тему. Лучше скажи, через сколько следующую партию проходов здесь откроем? Через полгода. Не быстро, нахмурился он. А ты что думал? Если навернется несколько порталов, это не так страшно, как если навернется сотня. Тоже верно. А ты проверял? Ничего не рванет, а то нам только жертв не хватало. Сейчас на этот проект много чего завязано. Вроде не должно, но, сам знаешь, как оно бывает. Это ты знаешь. Ты у нас опытный, жизнью тертый калач, а я чистый и невинный. Тогда тебе точно жениться надо, чтобы перестать быть невинным. Отвали. Как-то поумерилось у Августа желание колкостями обмениваться. Я это связывал с тем, что ему и правда с утра до вечера работать приходится. Устает, сил на шуточки не остается. У меня тоже особо сил нет, но ничего не могу поделать, так и тянет парня подколоть. Вот они, маленькие радости жизни. Глава 8. Гвардеец. Пока я возился с одними делами, другие отошли на задний план, но при этом не были забыты. Неожиданно позвонила Нина и сказала, что нашла человека. Я тогда совсем о другом думал и не сразу понял, о чем речь. Девушка объяснила, что нашла подходящего на роль гвардейца мужчину, но имеется ряд сложностей. Каких же? У него есть опыт командования. Раньше он служил рысевым. Потом из-за серьезной травмы был уволен в запас. А как? Я завис, обдумывая то, что услышал. Какая травма? У него нет ноги. Как ему тогда гвардейцем быть? Я подумала, вдруг ты что-нибудь придумаешь. Такая простодушная вера в меня удивила и где-то в глубине души польстила, отчего во всех смыслах сомнительное предложение лучше не стало, даже без учета травмированности. С ней-то как раз, если подумать, и правда можно что-нибудь сделать. Навскидку вижу два варианта. Первый – отправить к Гвоздевой и узнать, сможет ли она помочь отрастить конечность человеку. Наверняка он бес, пусть и слабый. На самый крайний случай можно подстегнуть его потенциал, чтобы усилить регенеративные способности. Второй вариант – это протез. Немного броню доработать и, как минимум, в ней мужик сможет ходить, перемещаться и действовать как обычный человек. В общем, варианты есть. А вот то, что он раньше служил рысевым. Это могущественный клан. Когда-то был, пока не проиграл войну Медведевым. Сейчас от рысевых ничего не осталось. Коршуновы тоже в их клане состояли. То есть получается, что этот человек служил врагам князя, ну и почти что моим собственным. Щекотливый момент. В первую очередь встает вопрос доверия и лояльности. Ладно, князь, с ним, думаю, я договорюсь. Скорее всего, Анастас в этом проблемы не увидит, скажет, что оно того не стоит, хех, но препятствовать не будет, если решу взять. Но как быть с собой и своей подозрительностью? Нина, а кем он служил? Спросил я больше для проформы, не веря в тот момент, что возьму этого человека на службу. Капитаном гвардии, боевой опыт есть, сказала девушка осторожно, понимая всю щекотливость и сложность ситуации. Прости, вариантов лучше я не нашла, но мужик что надо, несмотря на все, не унывает и продолжает заниматься. Представляешь, он молодым парням в секции жару задает, без ноги, кремень, а не человек.